Глава 25. Соклановцы сердечно поприветствовали друг друга. Грешник по очереди пожал каждому из прибывших руку, после чего указал в сторону схрона. «Ну что, зайдем в гости напоследок?» Они выстроились гуськом. Грешник, как единственный, кто знал местоположение тайника, шел первым. За ним двигал булками Раст, потом Тихий, замыкал шествие Цикад. «Братан, ты извиняешь, что так погано выходит», — сказал Раст, сплевывая на землю. «Я всегда был на твоей стороне, и внезапно ты вне закона. Одно непонятно, чего сразу не свалил после того, как задвинули тебя боссы? Зона большая, да и север открылся, подался бы туда. За пределами Припяти у синдиката ручонки коротковаты». «Не, Раст, рано или поздно меня нашли бы. Через год, три, пять. Да и старость не за горами. Не хочу я бегать по кустам, устал. Договорюсь с синдикатом, свалю нахрен. Пойду помидоры выращивать в огороде», — хохотнул весело грешник, шедший первым. «Да брось, ты еще хоть куда, песок, правда, сыплется, но ничего, зомби схарчит за радость», — поддержал разговор Тихий. «Далеко еще?» – спросил у грешника Цикад, шедший в группе последним. Раст снова заржал в кулак. «Хе-хе-хе, что, Цикад, налогового греховодника хочешь поглядеть? Вдруг он девок прячет в тайне? Грешник, ты уж признайся, из-за баб уходишь из синдиката». Наемники заржали, даже угрюмый Тихий, и тот растянул губы в усмешке. Не смеялся лишь Цикад. Грешника это насторожило. Обычно общительный собрат хмурился и прятал взгляд вниз, будто застенчивая барышня. «Ты чего такой дикий, мэн?» Раст первым обратил на это внимание. Грешник повернулся, отчего Цикад вздрогнул. «Да так», — отмахнулся он. «Забей!» – затарахтел вечно веселый Раст, которого грешник редко видел с расстроенной мордой. Балагур принадлежал к типу людей, которые при любых обстоятельствах находили силы сострить или выдать шутку юмора. «Лучше думай о бабах и пряниках, и о том, как помочишься на труп Хоздейла, когда его будет доедать слепой пес». Тихий вздохнул и почесал затылок. «Скоро будем. Лучше по сторонам смотрите. Тут зверье шастает, может прыгнуть», — честно предупредил приятель и грешник. «Слухаю вас, майнхер», — отчеканил бодро Раст, перехватывая компактный ремингтон. «Как в старые добрые времена», — вздохнул снова Тихий. Грешник поднял большой палец. «Действительно, что может быть лучше, чем встреча старых приятелей? Обстановка лишь напрягала. В баре бы зависнуть, бутылку виски приговорить или водки, без разницы». Раст закурил, грешник покачал головой. Тихий ухмыльнулся, вспомнив паранойю Кэпа насчет курения. Лейтенант часто говорил Френду, что сигарета его погубит однажды, но тот скалил зубы и отмахивался. Командир, впрочем, правду говорил. В надвигающихся сумерках огонек сигареты виден издалека. Средний снайпер не промахнется в цель, имея на руках ночной прицел. «Люди говорили о последнем контракте, правда?» – сказал вдруг Тихий громко, чтобы грешник услышал. «Откуда такие слухи?» – переспросил ведущий. «Правда, значит?» «Я бы тоже соскочил», – выплюнул сигарету напарник Тихого. «Возможность есть, почему бы и не воспользоваться. Только стоит ли свеч предприятия? Могут и не кинуть. И еще. Один момент меня напрягает. Уверен, что ты договорился с главарями. Не первый год замужем». «Да брось», – перебил его наемник. «Хотели бы смерти, давно бы шлепнули. Он с господином М базарил, да и тайник за бесплатно отдает». «Возможно», – ответил им грешник. А сам подумал, действительно ли держит руку на пульсе. «Он и так сжигает мосты. Обратно на М больше не вернется. Никогда. Не только в синдикат, но и в опостылевшие бетонные стены разграбленного завода, и в клоаку конченных дегенератов с отбитыми наглухо мозгами и пропитыми почками. Лучше сдохнуть в поисках счастья на севере». Они подходили к его укрытию, тщательно замаскированному мусором и дерном. И тут командир отряда вспомнил о своем должничке, которого сюда послал. Блин, зачем он это сделал? Поддался минутной слабости и выложил ему ухоронку. Боялся подставы и выстрела в спину. А опасаться нечего, все свои. Чужак запросто может обчистить тайничок. Если он вообще не свалил по насущным делам. А ведь предлагал ему медузу за спасение. Да и фиг с ним. Грешник повертел головой, пытаясь заметить еще одного человека поблизости. Но он приметил виноватое лицо цикада. Тот и вправду странно себя вел. Неестественно. Даже Раст заметил. Хотя, возможно, он просто придирается. У человека нет настроения или устал. Все, пришли. Грех носком прочертил полосу, где у него находился люк. «Отлично, открывай тогда». Нетерпеливый Раст не мог дождаться момента, когда взглянет на берлогу своего бывшего командира. Из всего квартета только он обладал личным убежищем. Грешник, как и утром, незаметно проделал несколько манипуляций с хитрым нажимным приспособлением и распахнул настежь люк, вблизи напоминающий кучу мусора. Он хотел еще что-то сказать, но его опередил Тихий. «Цикад, а чего это у тебя пукалка в руках? Ты на дух не переносишь спецавтомат ВАЛ. Говорил же, говно, пушка». Напарник Раста замялся, не зная, что ответить пацанам. Он весь сгорбился, уменьшился в размерах. Его лицо, обычно добродушное, перекосило в злую гримасу. «Да что с тобой такое, цикад?» Тихий повернулся к нему корпусом, загораживая собой грешника и частично Раста. Лейтенант, сам того не замечая, коснулся пальцами на разгрузе наступательной гранаты, вытаскивая ее из кармашка. Цикад заорал и замахал руками. «Смотрите, снорки!» Наемники автоматически повернули головы в сторону, куда указал дулом бесшумного вала цикад. Не стал исключением и грешник. Правая рука с гранатой замерла за спиной, левая легла на усики чеки ребристой эвки. Снорки нигде не появились. Когда друзья повернулись за объяснением к цикаду, тот поднял АС-вал на уровень талии. Автомат смотрел прямо на них, снятый с предохранителя и поставленный на стрельбу очередями. Грешник не видел полностью стоящего на изготовку цикада. Его загородили собой Тихий и Раст. Однако он за гривком почуял смертельную угрозу от боевого товарища. Лицо цикада перекосила лютая ненависть, что подтвердило его гнусные намерения. Тихий и Раст почти синхронно с непониманием застыли на месте. Тихий, стоявший ближе всех к предателю с автоматом, первым приметил направленное на него оружие. На небритом лице читалось удивление. Раст все еще выглядывал с норков в указанном направлении. Парочка оказалась на линии огня стрелка. Никто из них не успевал отразить атаку человека, которого каждый из них считал другом. Тихо дернулся автомат в руках цикада. Его оскал, озлобленный и растерянный, качнулся вместе с бесшумным оружием. Короткая очередь прошила грудь Тихого, отчего тот с немым криком рухнул на траву. Он так и не понял, за что умер. К нему уже рвался Раст в попытках защитить друга, выставив вперед руки. Но тяжелые пули СП-5 достали и его. Одна из них угодила Расту в шею. «За что?» – прохрипел сипло раненый и кулем рухнул рядом с Тихим. Кровь фонтаном хлынула из разорванной артерии, вынимая за секунды жизнь из крепкого тела. Чека выскользнула из своего гнезда, но граната не могла исправить положение. Поздно. Лейтенант не стал хвататься за автомат. Бессмысленно, когда противник держит тебя на мушке. Даже с огромным опытом наемник не успевал вмешаться в расправу. Цикад свои действия исполнил безукоризненно. Он не стал сближаться с жертвами и читать отходную, как происходит в дрянных экшен-боевиках. Взвел, поднял и выстрелил. Тихий погиб. Тело Раста задыхалось в агонии. «Все кончено». Вся дружба на поверку оказалась дешевым фарсом. Он ничего не знал о цикаде, несмотря на доверительные отношения. Грешник просто принял тот факт, что этот человек подставит плечо в трудную минуту, прикроет тыл, вытащит с поля боя. Верил, зная, чем чреваты приятельские отношения. Напарник, боевой товарищ, верный и бесстрашный, цикад растоптал ботинком лучшее, что связывало их четверку. Это было легко – наставить на бывшего приятеля ствол и нагло пристрелить его. Затем второго, третьего. Деньги, Зависть, угроза расправы или все вместе повлияло на судьбоносное решение подлого и циничного предателя? Цикад медлил. Удивительно, сколько мыслей в голове у человека перед расправой. Да более обидные, они молниеносно долбили по черепу, накатывая горечью без остановки снова и снова. Пальцы греха онемели от холода лимонки, сжимая ее ичику. Он ждал пули, что вот-вот влетит в его череп, разорвет бронежилет с такого расстояния и покувыркается во внутренностях, прежде чем окровавленным комком замрет на месте. Но дружище, несчастная, загнанная в угол крыса, почему-то медлил. Он не хотел убивать. Не мог, но приходилось, каких бы моральных угрызений ни стоило. Такова судьба всех наемников. Темная сторона Луны. Контракт на убийство. Плевать, что перед тобой свои, проверенные рейдами и переделками кореша. Крыса стонущего корабля пойдет на любую подлость, лишь бы спастись. Даже если придется сожрать своего сородича. Волк переступил черту. Этот звериный оскал, улыбка палача, не стоит никаких денег. Кроме того, Цикад нарушил еще одно правило, второе по счету. Стреляй без сожаления и промедления. «Прости, грешник». Может, это он пытался сказать паузой перед тем, как выстрелить. Что чувствовал сейчас убийца? Он сожалел? Наверное. Иначе вернулся бы обратно и расковырял осиное гнездо зажравшихся уродов в человеческой шкуре. Так сделал бы грешник. Цикаду приказали убить всех. Боссы догадывались, что Тихий и Раст за него отомстят в случае убийства их Кэпа. Эффективные менеджеры с боевым опытом за плечами выбрали самое слабое с психологической точки зрения звено, пригрозив расправой. Цикада взяли в оборот жестко, мощно. И тот струхнул, не выдержал морального давления. Поэтому он здесь, у его ног навеки застыли друзья, и он готовится пристрелить последнего из магикан. Отряд – единственное, что их держало вместе. Жаль, что весь спектакль затеяли только ради него, забрав жизни других мужиков. «Давай, братка, стреляй». Цикад поднял автомат выше, намереваясь выстрелить бывшему командиру в лоб. Пальцы грешника разжались, он обмяк и выронил под ноги боеприпас. Граната подпрыгнула от листа железа, выкатилась из-под грешника, замерла на месте. Интересно, от чего быстрее умрет, от пули или от шрапнели? «Прощай, Бетта. До встречи в аду. Раст, Тихий. Все те, кто не вернулся с тяжелых рейдов в центр зоны. Прощай и ты, Цикад, ступивший на кривую скользкую дорожку подлости. 3 секунды у тебя есть». Грохнули выстрелы, хлесткие, тихие, но громкие для бесшумного оружия. Грешник вздрогнул. Он не понял, что произошло. Мысленно он смирился с собственной смертью от руки боевого товарища. Удивленный Цикад дернулся несколько раз, покачнулся. Автомат его дал крен, однако указательный палец сумел дожать спусковой крючок. Длинная очередь ушла в молоко, кроме последних пуль. Свинцовые посланники смерти накрыли греха в тот момент, когда он отвел глаза, полные отчаяния, от ребристой рубашки оборонительной эвки, чтобы не видеть, как граната разорвет на части его самого, друзей и воспоминания о славных деньках. Пули качнули тело наемника, разворачивая его, отчего человек потерял точку опоры. Огромная черная дыра возникла перед ним, затягивая его поглубже, нахлынувшим океаном боли. Сталкер мотнул головой, хватая ртом последний глоток ненавистного воздуха из пороховой гари и оружейной смазки, после чего мир разлетелся на куски. Он лицом вниз ухнул прямо в квадратную горловину схрона. Стрелок продолжал стрелять. Тело Цикада шевелилось от попаданий мягких пуль с стальным наконечником. Он упал на колени, сжимая автомат с зажатым пальцем на спуске. Глаза его были открыты, когда, наконец, рванула граната. Взметнулись вверх комки земли и пучки примятой пожухлой травы. Взрыв подбросил тело мертвого Тихого. Освистали убитого в нелепой позе Раста, а тысячи мелких раскаленных кусочков металла искромсали податливую плоть агонизирующего Цикада. Ему снился кошмар. будто он находится в мрачном подземелье или лаборатории, а его мозги пытается взять под контроль телекинетик. Он всячески этому противился, но мутант вежливо говорил: «Не бойся, я тебя не обижу». Он шел к нему навстречу с морщинистым ртом и выпученными глазами, притягивая ментальным ударом беспечную жертву. Айсберг махал руками в ответ и причитал про себя: «Ты же не существуешь!» Айс проснулся. Стряхнул головой морок, приходя в себя. Подобная чертовщина во сне здорово взбодрила его. Сталкер сразу же вспомнил, где он и зачем торчит в окопчике, лежа на холодной земле в окружении энергетических ловушек и попусту тратит свое бесценное время. «Подстрахуешь?» – так сказал человек, который 3 часа назад спас его никчемную жизнь. Представился он грешником. Удивительно, как порой складывается пазл. Наемник синдиката защитил его от киллеров серых. Айс не понимал логики этого благородного Дона. На его месте он бы не вмешивался в дела незнакомых кретинов. Пускай поубивали бы друг друга. Естественный отбор в классической версии. Проходящий мимо грешник влез в чужую потасовку, и оттого сталкер ему премного благодарен. Лежит в окопчике и покорно ждет, когда тот вернется. «Подстрахуешь?» Такое говорят друзьям или соклановцам, но никак не чужим людям. Даже несмотря на благородный жест с его стороны, глупо просить помощи у чужаков. Только идиот способен на подобное. Но грешник не смахивал на дурака. Он с твердой уверенностью в голосе небрежно попросил у него услугу. Прозвучало это так, будто они давние приятели, и по умолчанию спаситель знал, что старина Айс не смоется в кусты, а будет на месте ждать его, как девка на свидании, чтобы прикрыть ему спину и вернуть таким образом должок. Какой подлец. Время тянулось медленно. Так всегда бывает в режиме ожидания. Ноги затекли, шея тоже. Его спаситель опаздывал. Солнце клонилось к закату, а он по-прежнему штаны протирал. Лежащий человек поворочился, покрутил головой и попробовал снова задремать. Он не сразу врубился, когда до него донесся человеческий гомон. Айс открыл глаза и приподнял голову из-под кучи мусора. Приближались 4 человека. Они шли, особо не скрываясь, и весело трепались между собой. Будто и не в зоне находились, а на площади города. Неосмотрительно. Помимо людей водились и другие хищники, которые с радостью прибегут на шум. Айс с трудом узнал в четверке спасителя. Его выдал трескучий прокуренный голос. С расстояния в 70 метров лица в сумерках не читались. Расплывались, искажая картинку. Грешник шел самым первым, держась особняком. Остальные шли друг за другом сбоку от наемника. Поначалу наблюдатель планировал выйти к ним навстречу, но отбросил прочь эту идею. Он решил и дальше наблюдать за происходящим из комфортной засады. Увиденное немного сбило его с толку. Вся гоп-компания принадлежала к одной и той же группировке, к синдикату. У каждого из них темнела на плече нашивка с рельефным орлом. Ну, кроме грешника. Айс отметил хорошую экипировку, неплохое оружие. Опасные ребята. Меньше всего хотел он связываться с ними. Остановились они в 40 метрах от него. Айс изначально рассчитывал, что грешник максимально точно даст ему указания. Так и вышло в итоге. Они находились в пределах досягаемости Хехлера. Квартет приятелей вдруг остановился на месте. Ничего подозрительного не происходило. Ведущий группы отошел чуть дальше. Его спутники топтались на месте, разговаривая между собой. Айс внимательно следил за троицей. Враги это, друзья. Судя по разговорам, старые знакомые. Шутят, треплются про нелегкое существование. Даже завидно стало. У него-то друзей отродясь не водилось. Зато врагов теперь хоть попой жуй. Тем временем отдельно стоящий грешник низко присел, отдавая земле матушке поклон. Попутчики наемника выстроились в ломаную линию в шахматном порядке, рассредоточившись в стороны от напарника. С позиции стрелка движение остановившегося грешника напоминало, будто последний гадит в траве или ищет потерявшуюся вещь. Айс догадался, куда он привел отряд только после того, как грешник с усилием потянул на себя квадратную железяку, что служило входом в его личный тайник. Увиденная картина еще больше добавила вопросов без ответов. В очередной раз сталкер удивился доверию грешника, который сам его сюда и отправил. Да еще и привел своих друзей. Айс не мог понять, зачем. Это неправильно – выдавать обустроенный тайник посторонним людям, пусть и друзьям. Не каждый бродяга мог себе позволить владеть схроном, вполне пригодным для жизни. Если только тайник не принадлежит группировке. Складывалась идиотская ситуация. Он сидел в засидке, палец дрожал на спусковом крючке, а новый приятель находился в зоне поражения оружия. Похоже, Айсберг имел дело с психом. «Подстрахуешь?» Повеяло неприятным липким холодком опасности. Под ложечкой противно засосало, и на этот раз явно не с голодухи. Что если у наемника был мотив не доверять никому из своей группировки, раз решил привлечь человека со стороны? Иначе в чем тогда смысл? И неспроста он пригласил их в сакральное место любого уважающего себя ветерана. Айс занервничал от поганого предчувствия беды. Его внимание перекочевало к товарищам безумного спасителя. Стрелок рывками переводил короткий ствол пистолет-пулемета по четким профилям пришедших боевиков. Один, второй, третий и в обратном порядке. «Где тут собака зарыта?» Вот они перекинулись парой фраз, на этот раз сталкер совсем ничего не разобрал. Все заткнулись, даже болтливые. Так продолжалось 2 секунды, пока крайний из боевиков синдиката не пошевелился и тихо вскрикнул, махнув в сторону рукой. «Смотрите, снорки!» Сидящий в засаде Айс вздрогнул, быстро заморгал, прицел качнулся в бок. Он едва сдержал порыв не обернуться, ему показалось, что крикун адресовал выпад в его сторону. В ту же секунду он интуитивно понял, подавший голос человек соврал. Из курса лекции одного бывалого Айс запомнил, что снорки никогда не водились в подобных местах. Эти мутанты любили приболотицу или холмистые районы с укрытиями, где они могли бы спрятаться. Не гнушались дармоеды с противогазами и одиноких зданий. Значит, предупреждающий окрик предназначался для отвода глаз. Даже он повелся, на мгновение упустив из виду всю кодлу. Дальше все пошло наперекосяк. По команде наемники посмотрели в сторону, где, по идее, резвились мутанты с хоботами. Кроме крайнего боевика, в руках он держал АС-вал – бесшумное, грозное оружие. Дуло спецавтомата поползло вверх, замерло на уровне пояса, указательный палец стрелка лег на спусковой крючок. Все это Айс наблюдал собственными глазами, не в силах оторвать взгляда от убийцы. Он мог выстрелить в него, предотвратить трагедию, на полсекунды опередить противника, но сомнения взяли верх. Айсберг не поверил в возможность предательства. Они же друзья. Вот почему он не выстрелил, а тянул время, надеялся, что из засады выскочат животные. Этого не случилось. Боец, вооруженный валом, выстрелил. Он сделал это правильно. Не стал трепаться лишними бессмысленными разговорами, как в голливудских боевиках. Тихо и профессионально, без колебаний и угрызений совести, расстрелялся товарищей, что находились на линии огня. Айс услышал лишь приглушенное дыхание автомата. У несчастных не было шансов спастись. Выпущенные в упор тяжелые дозвуковые пули прошили насквозь тела 2 бойцов, слишком поздно заметивших подставу. С глухим стоном вчерашние друзья рухнули в песок, нелепо взмахнув руками. Грешнику повезло больше. Он оказался дальше всех. Его закрывал телом наемник Балагур, который принял на себя основной шквал свинца. Это спасло грешника и выиграло Айсу полсекунды. Сталкер опомнился, и прежде чем убитые рухнули на землю, ответил убийце короткими точными выстрелами по 3 патрона. Бил он наверняка, наповал, по ростовой мишени. Очередь в грудь, 2 в живот, точно посередине. С такого расстояния Айсберг не промахивался. Он видел, как тело расстрелянного предателя всколыхнулось, отчего ствол вала повело в сторону, выплевывая длинную очередь. Видел издали, как под эту свинцовую раздачу угодил грешник. Айс больше не прятался. Со всех ног он рванул к нему навстречу, резко сокращая дистанцию. В какой-то момент тело наемника в суматохе куда-то исчезло, как сквозь землю провалилось. А через 2 секунды раздался оглушительный взрыв. Взметнулся вверх песок, тонко запели в воздухе осколки. Сталкер успел рыбкой нырнуть на землю. Сработали животные инстинкты самосохранения.